Глава 17. Я выдержал паузу в несколько часов, но дальнейших нападений не последовало. Мне все больше казалось, что вариант с подставой не такой уж бредовый. Тем более, учитывая, что между Кио и нападавшим находился нейтральный кантон, который держал тремя фортами полковник, но удар пришелся на моего игрока. Делать нечего, я нашел главнокомандующего волков, нику которого выглядел даже слишком пафосно, киллер. Набрал небольшое письмо, в котором изобразил из себя полного олуха, искренне недоумевающего по поводу произошедшего и просящего наказать виновных. Входящий в видеозвонок не заставил себя долго ждать. Я еле сдержался, чтобы не рассмеяться. Передо мной сидел совсем еще мальчишка, не старше 20, худой, с острыми, но отнюдь не хищными чертами лица, бабьими, чересчур большими глазами и короткими светлыми волосами. Подавал киллер не иначе, как небожителя, спустившегося поговорить со смертными. Я начинал даже получать удовольствие от того, что собеседники меня вечно недооценивают. Правда, отвечать им тем же не собирался, несмотря на молодость и высокомерие, киллер же как-то сколотил вокруг себя команду. Способы не так важны. Главное, альянс, вот он, перед моим носом. «Приветствую, что там у вас произошло?» Я набрался терпения и пересказал все то, что 5 минут назад изложил в письме. «Я проведу с нашим игроком разъяснительную беседу». Киллер пожевал нижнюю губу, будто только что ему в голову пришла гениальная мысль и, чуть подождав, выдал ее. «Но я не могу гарантировать полную безопасность твоей фракции». Пришлось испуганно похлопать глазами, делая вид, что не понимаю, о чем речь. Кстати, вот он и перешел на «ты». «Вы боевая фракция. Я видел, как вы одной ночью снесли правителя кантона, который сейчас под тобой. Как потом прибрали к рукам все соседние, но твои силы не безграничны. У меня большой альянс, и тут такой лакомый кусок из нейтралов под боком. Все хотят себе кантон, а еще лучше несколько. Зачем мне останавливать их?» «Ну, должен же быть какой-то выход». Паника в моем голосе стала проявляться отчетливее. По крайней мере, я старался. «Выход?» Киллер снова пожевал нижнюю губу. Эта его привычка начинала меня уже раздражать. «Мы можем вас защитить, но для этого нужно стать частью нашего альянса. У нас как раз есть свободное место». «Это очень щедрое предложение». «Очень», — я скалил зубы с улыбкой умалишенного. «Но мне надо посоветоваться со своими людьми. Я один ничего не решаю, только совет фракции. Можно дать ответ завтра?» «Думайте», — пренебрежительно бросил главнокомандующий. «Я постараюсь придержать своих ребят». Ну что ж, все предельно ясно, и именно последней фразой он дал мне это понять. Либо с нами, либо под бластер. Как же их прижали хамелеоны, если волки начали мобилизировать нейтральные фракции? Естественно, никого собирать я не стал. Вступить в третий альянс, который уже начинал умирать, но еще не догадывался об этом и всеми силами сопротивлялся, значит подписать себе приговор. Вместо этого я открыл закладку и выделил еще один ник, который обозначался как Майра. «Добрый день», — сказал я, как только на экране появилась крепкая женщина с широким подбородком и выбритыми висками. «Я вам сегодня писал». «А, вы и есть тот фортификатор, что говорил о возможном союзе». «Да». «Но видите ли, в чем дело? Обычно я заключаю союз с альянсами, а не отдельными фракциями». «Знаю, я предлагаю вам союз от 9-го альянса». «Простите, как вас по имени?» «Андрей». «Андрей, вы предлагаете союз от альянса, в котором на данный момент две фракции, при этом вы даже не являетесь главнокомандующим этого альянса. Завтра там будет 5 фракций, хотя реальных будет 3, и я стану главнокомандующим». «Хорошо, допустим, что мы будем с этого иметь? Альянс, который воюет с волками. Я не предлагаю вам полного союза, лишь объединение для уничтожения общего врага. Никаких обязательств для защиты друг перед другом. Дистрикт отходит вам. По сути, все, что я прошу, заключить пакт о ненападении во время уничтожения волков и после. Вы возрождаете альянс, будете жить рядом с нами и говорите, что не будете ни на что претендовать. Я говорю, что наши интересы не будут пересекаться с вашими». Майра почесала бритый висок и сощурилась, словно пытаясь разглядеть меня получше. «Нам это подходит. Как только ваши люди войдут в 9-й альянс и вы станете главнокомандующим, я обозначу ваши форты союзническими. После этого нужно будет встретиться для фактического закрепления договоренностей». «Хорошо, Майра, с вами очень приятно иметь дело. Меня зовут Майя, для друзей, естественно», — угловатая женщина главнокомандующих хамелеонов улыбнулась. Мне пришлось ответить тем же. Я отключился и выдохнул. Спина была вся мокрая. А сколько таких разговоров еще будет? Нет, не таких, а похуже. Где придется присмыкаться, юлить, угрожать, требовать? Я посмотрел на нашу карту. Вот закрыты интердиктом братья. Через несколько кантонов от них в подобном же положении Киу. Боюсь, скоро в подобном положении окажутся, если не все, то многие. Я включил общую видеосвязь фракции, добавив сюда еще Ирину. «Внимание всем, это важно! Общий приказ по фракции, по всем фракциям», добавил я, посмотрев на Барбадосу. «Забить всех вассалов максимально войсками, приоритет стрелки. Их будут использовать подчиненные для обороны. Попросить своих командиров о том же, либо заняться обороной самим. Запастись всем необходимым для ремонта фортов, срок до утра. И еще кое-что, надо кинуть мне на первую крепость интердикт на несколько дней». «Сейчас отправлю», — ответила Рина. И я вторил ей Кью. Вроде все, не стал я акцентировать внимание на их соревнованиях. Мне они напоминали мужиков, меряющихся своими достоинствами. Надо успеть до утра, если будет необходимость, лучше ночью не спать, но все успеть. «А что намечается?» — спросил Рамирес. «Охота на волков», — улыбнулся я. Светало. Меня в очередной раз поразила тишина, с которой местная фауна реагировала на новый день. Впрочем, животного мира тут толком и не было, не считая обитателей твердынь и лагерей. С другой стороны, они же никак не влияли на развитие системы. Наверное, поэтому разработчики сделали такой стерильный мир. Я уже успел вложить очко за повышение в необходимый скилл, о чем система радостно сообщила. Получено умение «Защитная сфера». Создает 3 сферы диаметром 3 метра до территории форта. Время действия 15 секунд. Неуничтожимые. Местоположение располагается случайным образом. После крутого энергетического щита «Защитная сфера» мне совсем не понравилась. Точнее, умение неплохое, но словосочетание «случайным образом» очень смущало. Получается, берешь энергонакопитель в мешке. В остальном я был доволен. Рамирес забил своего верного вассала, второй форт по доброй традиции, обзавелся командиром почти сразу, стрелками под завязку. С меня он воевать в принципе не хотел, чтобы не подставлять под удар, а я был только за. Объединенные женские силы укрыли мою первую крепость аж на 8 дней. Но это ничего, пусть достраивается. Светило поднялось над горизонтом, и хотя было относительно рано, уже наступил новый день, а вместе с ним и новая эра для меня и всех, кто пошел за мной. Нехотя я вернулся в режим управления и занял место в командном пункте. «Чойч, доброе утро, как дела?» «Доброе утро, Андрей, все атаки выпущены. Захват ближайшего форта произойдет через 22 минуты 34 секунды, до дальнего лететь 3 часа». Я кивнул и осмотрел его фракцию. В бешеных вепрях сейчас было 12 человек, включая Ши. Дюжина отменных бойцов, которые в ближайшее время принесут много горя волкам. Не строил иллюзий и понимал, что сейчас осколки Шиншил намного сильнее моего клана. Конечно, огромную роль в этом играл опыт, но ничего, и мои со временем подтянутся. А в перспективе и превзойдут людей Чочи. Что ж, настало время вернуть обратно свой альянс. Настало, что-то в лице индейца дрогнуло, и я понял. Большая часть моего успеха по привлечению вепрей касалась именно возврата в отчий дом. Для них фиолетовый цвет на мундирах был больше, чем просто веселый оттенок. Минуту, Рина. «Доброе утро», — улыбнулась генеральша. «Знакомьтесь, это Барбадоса, она же Рина, лидер фракции «Молодые защитники Севера», это Чойч». «Имя такое же, как Ник», — подсказал мне индейец. «Чойч, лидер фракции «Бешеные вепри». Если бы Андрей сказал, что в нашем альянсе будет такой прелестный лидер, уговаривать меня пришлось гораздо меньше. У меня чуть подбородок на сенсорную клавиатуру не упал. Чуич у нас что, ловелас еще? Судя по смущенному лицу Рины, стрела, выпущенная храбрым сыном прерий, угодила в цель. «Начинаем операцию», — вернул я разговор в деловое русло. «Начинаем», — согласился индейец. Перезахват альянса, заполненного фракциями, был достаточно сложен и кропотлив. И в то же время прост. Главнокомандующим мог стать любой из клан-лидов, за кого отдавали большинство голосов. Кто и как голосовал, оставалось загадкой. Поэтому, если в альянсе не было единства, в ход шли все увертки и хитросплетения между двумя, а то и тремя кандидатами. Соответственно, и включение новой фракции в альянс достигалось путем голосования. Но все это было лишь в тех случаях, когда коалиция оказывалась заполнена. В нашем случае все обстояло по-другому. Пока в альянс не вступило 6 фракций, все перечисленное работало достаточно условно. Сейчас у шиншилл было два клана, которые из себя практически ничего не представляли. В противном случае бурые бы давно разнесли эту шарашку в клочья. Лишь только фиолетовые усиливались, даже неосознанно, их начинали за это наказывать. Об этом мне поведал Ши. Но все это было раньше, до сегодняшнего дня, когда начиналась объединенная война против Первого Альянса. С этого момента каждый удар Каубурых становилось на вес золота, а отвлечение от основных боевых действий грозило потерей кантонов. Северный угол карты окрасился в фиолетовый цвет, на общей карте остальные члены Альянса, шальных старичков, оказавшихся в шиншиллах, не понимая всей геополитической ситуации, решившие просто и непринужденно найти себе дом, тыкнув в свободный слот, расположились одинокими точками. «Все там?» Вепри отследить на глобальной карте было затруднительно, сейчас все их форты разбросаны. Но вскоре окажутся в одном дистрикте, поближе к нам, и уже совсем не за горами то время, когда весь север останется за шиншиллами. «Я вступила», — бодро сказала Рина, — «и я присоединился Чойч». Это был самый короткий и быстрый взлет по карьерной лестнице за все время. Минуту назад лидер нейтральной рядовой фракции каких сотни, а теперь главнокомандующий одного из 12 альянсов. Никаких наград за это не дали, но чувство собственной важности забралось на небывалую доселе высоту. Бывший главнокомандующий, в мгновение ока смещенный со своей должности, пока молчал. Правителям таких серьезных альянсов тоже надо спать, а вот лидер второй фракции оживился, даже уже успел кинуть в личку два сообщения. В первом искренне недоумевал, во втором пытался угрожать. Его можно понять. Приходят три фракции, которые попросту забирают альянс, и сделать с ними ровно ничего нельзя. Даже если найдут еще один клан, который вступит к нам, это мало что изменит. Голоса за звание главнокомандующего разделятся поровну. 3-3, соответственно, власть останется за тем, кто является лидером сейчас, то есть за мной. Пригласить седьмую фракцию без подавляющего большинства они также не могут. Зато выполнят очень важную функцию. В ближайшее время волки, а возможно и медведи, начнут атаковать открытые форты шиншилл. Сольют хоть какие-то силы на этих дурачков. Настойчивого любителя поговорить я занес в черный список. Может, поболтаем попозже, если он не передумает и у меня будет желание. Первым наперво выделил хамелеонов и поставил над ними знак союзников в виде цветка. Теперь все форты и кантоны, которые принадлежали 10-му альянсу, подсвечивались зеленым цветом. Чиркнул пару строк Майре, на что она ответила почти мгновенно, и вернулся к своим баранам, то есть волкам. Я не отказал себе в удовольствии набрать киллера, такая рань, а все главнокомандующие уже на ногах, а может просто еще не ложились, и посмотреть на его растерянное лицо. «Добрый день, я вынужден отклонить ваше щедрое предложение, Альянс 9 не нуждается в вашей защите. Вы понимаете, что с вами будет?» К сожалению, я не обладаю даром предвидения, в данном случае больше фаталист. Знаете, из разряда «будь что будет», отзовите атаки своего альянса. В ответ то ли на просьбу, то ли на требование, я лишь улыбнулся. Меня всегда веселили такие люди, которые даже провалившись в канализационный сток и полностью измазавшись в дерьме, продолжали качать свои права. И всегда интересовало, в какой момент жизни и самое главное, кто обламывал этих товарищей с невероятным апломбом. «Еще что-нибудь», — только и сказал я. «Мы сотрем тебя и твоих людей в порошок». «Кого именно? Вепри, которые сейчас заселяются на форты твоих людей? Или хамелеонов, что с каждым днем забирают все больше и больше кантонов? Или лично меня за то, что не подчинился после направленной на мою фракцию агрессии?» Киллер сначала хотел что-то сказать, но проявил благоразумие и попросту отключился. Зато несколько минут спустя на трансформаторную будку 2 вышло три атаки. Не в тайм, да еще с таким зазором времени, что можно было несколько раз отстроиться. Даже не стал писать Рамирусу, находившемуся ближе всех, чтобы кинул на меня клерика. Отобьюсь. Тем более в обороне я немного поднаторел. Возведение теперь занимало 4 ячейки и увеличивало скорость построения форта на 25%. Во второй будке это не имело значения, здесь уже было готовое оборонительное укрепление, а вот спрятанный под интер первый форт еще строить и строить. Поднял на один пункт защиту, открыв маленькие и коварные мины. Их можно было расставлять на любом квадрате форта, учитывая следующий момент. Больше там уже ничего не построишь. Плюс ко всему, каждая открытая ячейка защиты давала дополнительные 5% к броне юнитов в крепости. Каким образом, для меня пока оставалось загадкой, но факт оставался фактом. Но открыть мины еще не значило начать их размещать, у меня не было урана, которым зачем-то начинялись заложенные снаряды. Пришлось исследовать инструменты в промышленной ветке, уменьшающие цену построек на 5% и открывающую добычу урана. А вот после изучения последнего появилось новое здание, которое я благополучно расположил на необходимом участке. Получалось не густо, один рудник вырабатывал 212 единиц урана в сутки, а на одну мину необходима была сотня. Похоже, придется в очередной раз прибегать к помощи Рамироса. Оставшиеся очко исследований бросил на пехотинцев. Когда-то их все равно нужно открывать. Они станут доступны через 1 час 38 минут. Думается, мне придется все-таки качать математику. Прошелся по миникам, ко всему прочему их добавилось 2 штуки. Временный, особенное пиршество, уровень палладий, двукратное увеличение популярности аттракциона. Мгновенный, силовые поля, уровень серебро. Действие силовых полей улучшено в 1,2 раза при следующей атаке. Осмотрел пестреющую разными цветами руку. 8 штук. Довольно неплохо. 5 наиболее бесполезных я могу обменять на очки, те самые, которые мне и моей команде упали после удачного нападения на Шаруха. Кстати, об атаках. Ударки ведь уже на подходе. Внимание! Идет переключение в режим защиты. Экзоскелет стал уже как родной. Бывают у людей счастливые пиджаки, в которых они первый раз познакомились с женами, галстуки на удачу, помогающие проходить собеседование, неудобные ботинки, сношенные со сбитыми каблуками, но дорогие как память. Вот и экзоскелет теперь был как популярный у нас шампунь Шолтен Хендерс, 3 в 1. Капрал, то есть сержант, смутился я, посмотрев на погоны знакомого солдата. По 45 стрелков на 5 угловых башен с каждой стороны в первую линию. 27 на углы во вторую, остальных к проходу к доту. Проблема заключалась в том, что коридор, ведущий снаружи к доту, никак не закрывался. Да, по ширине он был минимален, чтобы прошло не больше 1 юнита в экзоскелете, но легче от этого не становилось, обычно этот проход как раз и закладывался минами. Отправить ударку через вход значило уничтожить около 50 полностью упакованных солдат с прокачанной защитой на верную смерть. Отбросим еще 80-100 юнитов, нейтронные пушки, и останется около 3,5 сотен живой ударной волны. Могут пройти, поэтому приходилось перестраховываться. Сам я взобрался на угол башни 3-й линии, расположенной непосредственно перед дотом. Подстрелить отсюда никого не удастся, но мне и не нужно. Главное следить за ходом битвы. Погода выдалась теплая, я бы сказал даже жаркая. Если бы не автоматическая система охлаждения, встроенная в экзоскелет, мне пришлось бы туго. Я убрал бластер за спину, все равно он мне вряд ли понадобится, и всмотрелся в марево, из которого выплывал десантный бот. Позади летели огромные транспортники с пушками. Я прикинул, не так их и много. Гулко ухнули турели по углам и одновременно открыли огонь стрелки. В мгновение ока воздух наполнился звуками падающих крышек от ботов, топотом воинов и криками раненых. Запахло паленым, даже жареным. Перед моими глазами предстала жареная нога какого-то животного, существовавшего еще до войны. Какой-то каннибализм чистой воды. Теперь нападавшие скрылись из виду под башнями 1-й линии. После выстрелов пушек с тех отваливались углы, сыпалась крошка, дрожала земля. Но даже я, новичок, понимал, что у нас преимущество. Да, нападение пошло сбоку, с противоположной стороны от прохода к доту, с малой численностью нейтронных пушек, штук 40-50. Причем бьют все в разнобой, просто вперед они направлены в одну точку. Странно, нападающий был в ранге генерал-лейтенанта, да еще в волках, а так бездарно атаковал. В моей фракции он бы попросту профпригодность не прошел. Не стыдно киллеру таким ребятам приказывать сливать главнокомандующего вражеского альянса? Да, пусть я сам от горшка 2 вершка, если смотреть по званиям, но все же надо блюсти честь коалиции. Спустя минуту звуки пушек затихли. Турели и ближайшие стрелки делали свое дело. Чтобы пробить 1-ю линию, надо было усиливать артиллерийский обстрел. Иначе же получилось, что атака превратилась в мясорубку. Под стенами метались ближники, пытаясь пробить стены между башнями. А рядом, задрав бластеры, пытались прикрывать их стрелки. Тщетно, напрасно. Зря. Форт на то и форт, чтобы сопротивляться против превосходящего числа врагов. Дальники не могли пробить и достать моих бойцов. Конечно, кое-кто попадал, ранее или даже убивая защитников, но разве можно считать капли воды в океане? Я не увидел, когда упал последний из людей-волков. Не понял, когда перестали кричать атакующие. Не заметил, как воздух наполнился сладким и смердящим запахом смерти. Но мои бойцы в едином порыве подняли руки с бластерами над собой. И я понял. Все. У меня не было радости или, напротив, сожаления. Рядовая атака, рядовая оборона. Я начинал привыкать к этому. Сколько подобных еще отобью? Сотни? Тысячи? Думаю, если выиграю эту эпоху, то стану совсем бесчувственной скотиной. Точнее, когда выиграю эпоху? Я добрался до доты и вылез из экзоскелета. С последним я заметил одну странность. При попытке выбраться из него в любом другом месте форта срабатывала некая блокировка, поэтому единственным местом, где можно было скинуть с себя броню, оставался дот. Внимание, идет переключение в режим управления. Я сразу занялся ремонтом форта, хорошо, ничего не разрушили. Так, чуток подрихтовать и будет в лучшем виде. Со склада сняли всего пару тысяч тугоплавкого металла, а система клятвенно обещала восстановить все силами ремонтников до следующей атаки. Кстати, после нападения моя слава поднялась на 4000 с копейками. Для преодоления ступеньки требовалось 10, но на меня там еще пара ударок идет. Сегодня и поднимусь. Нашел лидера бешеных вепрей и набрал его. К моему удивлению, ответил тот не сразу, а когда его гордое смуглое лицо появилось на экране, он улыбался. Интересно знать, с кем это индеец разговаривал. Чоич, ну как там у нас дела? Взяли 5 фортов волков, целились на те кантоны, которые они держали одной крепостью. Я тебе координаты пересылаю. Открыл карту. Действительно, в нейтральных кантонах среди серых игроков виднелись фиолетовые форты, наши, то есть. Все закрыты интердиктом на 4 часа, и от каждого к кантону устремлен клерик. На переголосовку, как я понял. Надеюсь, с нейтралами проблем не будет? «Если будут, начнем их зачищать», – безапелляционно заявил Чойч. «Этих даже уничтожать не обязательно. Грабеж с поджогом заставляет всех быстро умнеть». «Я не хочу, чтобы мы лишний раз конфликтовали с нейтралами. Их много. Более того, их больше, чем всех сил альянсов. Просто они неорганизованы и разобщены. Те, которые живут в нашем дистрикте, непосредственно в наших кантонах, будут сейчас наблюдать. Поэтому каждое наше действие должно быть взвешено». «За твою фракцию я не переживаю, вы все опытные и дисциплинированные бойцы. Мне важно, чтобы ты меня услышал». «Я тебя услышал, ты прав. Нам нужны люди, много людей. Если найдешь умеющих воевать людей, направляй их к Рамирусу, других к Барбадосе». «Хорошо, я поговорю с Риной». При этих словах выражение лица Чойча стало примерно таким же, как у гурмана, перед которым выставили редкое и невероятно вкусное блюдо. Едва губами не причмокнул. Интересно, что творит с мужиками даже такими кремнями долгое воздержание? Или, может быть, это любовь? Признаться, я зарекся в этой жизни чему-то удивляться. Я отключился и вновь уставился на карту. Ближайший форт Вепрей находился через 5 кантонов от Киу. И это тоже было не случайно. Мы сразу решили отрезать себе часть большого пирога, обозначив границы своих владений. На самом краю будут располагаться Вепрей как самые опытные. На них будет приходиться основной вражеский удар. Наша задача как можно быстрее соединиться с ветеранами, попутно переламывая кости волкам и, если удастся, агитируя среди нейтралов за честную и справедливую власть. Как там говорил дед, о, фабрики крестьянам, землю рабочим, ну или наоборот. Сейчас же бешеные вепри врезались в жирные тылы волков, как раскаленная плазморезка в расплавленный свинец. Их здесь не ждали, тут к ним не были готовы. И Чойч со своими людьми точно накажет за это третий альянс. «Ну что, ребята, кто готов отправиться повоевать?» Включил общую видеоконференцию. «У меня слот нарисовался», — подал голос Зверюга. «Готов к переселению. Желательно в центре без соседей, нижние этажи не предлагать. Готовь ударку с героем. Уже», — не без гордости заявил тот. «Замечательно, значит, один слот есть. Кто у нас недавно еще повысился?» «Я». «Значит, Энигма, он же полковник. Рамирес, новоиспеченный генерал-лейтенант и Барбадоса в ранге бригадного генерала. Еще поднялись до подполковников Пента Скайри, но нового слота у них не появилось. Итого в чистом остатке 4 человека, если вместе со Зверюгой. Дождитесь ночи, будем таймить, когда волки лягут спать. Их сейчас вепри весь день в напряжении подержат, измотают, а мы уже будем смотреть, кто интердиктом не закроется». «Меня тоже вписывай», — поднял руку Катана. «Я тут пару атак на высокоранговых отправил. Все форты закрыл, кроме одного. А там ни защита, ни воинов. Пусть носит, вот и будет слот». «Заедут поближе к нам», — покачал головой Леорик, вечный противник Тахея. «Ничего страшного», — ответил ему я. «Они не такие уж и вояки, как выяснилось. Пусть едут на форт Катаны, отстраивают его под интердиктом. Тахэй, ты еще экономику в крепости урони, пусть тоже мучаются. И ресурсы все в кантон влей». «Уже», усмехнулся японец. «Рина, когда уже у меня форт заберут?» — возмутился Леорик. «Скоро», — уклончиво ответила Барбадоса. «И правильно, там еще близнецы на очереди». Мне не нравилось молчание и пассивность Густава. Не растет, инициативу не проявляет, к разным группировкам, коими славился наш альянс, не примкнул. Был он хотя бы в ранге генерала, сказал, что засланный шпион. Самое смешное, только я уставился на Густава, тот открыл рот. «А что у нас с хамелеонами?» «С 10-м альянсом у нас временный союз. А в чем суть вопроса?» «Они на меня нападают». «И на меня ударка только что вышла», — удивилась Рина. «Тоже от хамелеонов. Это что, война?» «Атаки от разных людей или от одного?» — попытался я пресечь грозившуюся разразиться истерию. «От троих», — ответила Барбадоса. «Все с одной фракции, цветы жизни». «Так что, война?» — повторил вопрос Рина Рамирес. «Пока враги только одни, волки. С этими я сейчас все выясню. Как что сообщу, готовьте ударки. Если идет больше трех затаймленных атак, от кого бы то ни было». Я отключился и с сомнением посмотрел иконку Майеры. Могла ли она предать меня? Запросто. Тут каждый сделает что угодно для достижения своей цели. Я глубоко вздохнул и нажал на кнопку соединения.